«Вася!» — окликнул кого-то охранник. «Тут 74-й курьер приехал!» «И 74-й звонили?» «Ах, звонили! Ну тогда ладно. Проезжайте!» Это уже относилось к маркизу. Шлагбаум поднялся. Леня проехал на придомовую территорию и припарковал машину рядом с подъездом. Однако еще некоторое время он не выходил из машины. У него было еще одно важное дело. Достав с заднего сиденья свой любимый походный чемоданчик, Леня повернул к себе зеркало и поработал над своей внешностью. Для начала он надел рыжеватый парик. Затем наклеил подходящие к нему нахальные рыжие бакенбарды, рыжие неаккуратные брови и немного состарил лицо, наведя под глазами трагические тени. Через несколько минут в машине сидел совершенно другой человек. Еще раз придирчиво осмотрев лицо, нарисовал на носу красные прожилки, свидетельствующие о многолетнем пристрастии к крепким напиткам. В качестве последнего штриха он заменил свой прекрасный итальянский галстук ручной работы на жуткий китайский в бабочках и орхидеях. Оставшись доволен своей новой внешностью, Леня взял заранее приготовленный кейс и вышел из машины. Подойдя к подъезду, набрал на домофоне номер квартиры Горбушиной. «Кто это?» — раздался в динамике недовольный женский голос. «Маргарита Васильевна!» — проговорил Леня строгим официальным голосом. «Это Тараканов!» «Инспектор Тараканов, попустите меня, пожалуйста!» «Какой еще Тараканов? Не знаю никакого Тараканова. В первый раз слышу!» «Тараканов из страхового агентства «Неолит». «Ах, из страхового агентства!» В голосе женщины зазвучало некоторое оживление. «Заходите!» Замок щелкнул. Леня вошел в подъезд, поднялся на пятый этаж и позвонил в дверь квартиры. В ту же секунду дверь открылась. На пороге стояла женщина лет 40. В этом возрасте большинство женщин проходят некий водораздел, после которого одни сохраняют молодость и привлекательность еще лет на 10, а то и больше, другие же сдаются неумолимому времени и начинают быстро увядать. Маргарита Горбушина, видимо, принадлежала ко второй категории. Она увядала. Правда, возможно, это было временное явление, связанное с выпавшими на ее долю трудностями, причем в первую очередь трудностями материальными. Видно было, что она больше месяца не была у парикмахера и косметолога. Такие вещи маркиза в свое время научила различать Лола. Правда, маникюр у вдовы был свежий, но Леня отметил наметанным глазом, что делала она его сама. На правой руке лак был нанесен менее аккуратно. Перед Лениным приходом вдова успела причесаться, но сделала это тоже не очень умело. Леня подумал мимоходом, что Лолины уроки не прошли для него даром. Что Лолка, когда не ленится, работает отлично. К тому же, наедине с собой он мог это подумать, Лола отлично разбирается в женской одежде и психологии. И еще в голосах. И зря он, конечно, ляпнул про расставание. Такого Лолка ему никогда не простит. «О, Господи, как же все-таки тяжело с этими женщинами!» Леня вздохнул и сосредоточился на вдове. Маргарита была одета в легкомысленный, слишком короткий халат и тапочки с забавными бантиками. Оглядев Леню с ног до головы, Маргарита кокетливым жестом поправила прядь и посторонилась. «Проходите». Леня воспользовался приглашением и вслед за хозяйкой проследовал в гостиную. Гостиная эта была когда-то обставлена со вкусом, но в ней, как и в хозяйке квартиры, заметны были следы какого-то урона. На золотисто-бежевой стене Леня заметил прямоугольник более яркого цвета. Должно быть, не так давно здесь висела картина. Возле той же стены стояла низкая стильная тумба для дорогой музыкальной установки. Но сама установка отсутствовала. «Ага, дамочка потихоньку распродает вещички», — подумал маркиз. «Дела у нее обстоят совсем плохо. Тут Камилла не наврала, с фирмой вдову кинули, а страховки что-то не видать». Маргарита показала ему на удобный диван, сама же села напротив в низкое велюровое кресло. При этом ее халатик как бы невзначай распахнулся, продемонстрировав ноги хорошей формы. «Как вы сказали, вас зовут?» — спросила Маргарита задушевным грудным голосом. «Тараканов», — повторил Леня. «Инспектор Тараканов. Страховое общество «Неолит». «Как «Неолит»?» — удивленно переспросила женщина. «Муж ведь был застрахован в обществе «Модерн». «Ну, ха, вы вспомнили!» — маркиз махнул рукой, как будто отмахнувшись от невидимого комара. «Модерн уже давно разорился. Теперь все его дела перешли к нам, к «Неолиту». В страховом бизнесе такие глобальные перемены». «Ах, вот как!» Маргарита прикоснулась пальцами к виску и поморщилась. «Так как вы говорите, вас зовут?» «Инспектор Тараканов». «Но у вас же наверняка есть имя?» «Да, конечно. Сергей Витальевич Тараканов». «Можно я буду звать вас просто Сергеем? Это создаст между нами более доверительные отношения». «А дамочка-то не промах», — подумал маркиз. «Сразу берет быка за рога, хочет обвести страхового инспектора вокруг пальца». Тут он вспомнил, что он инспектором вовсе не является, и несколько успокоился. «Так я надеюсь, Сергей, вы пришли, чтобы сообщить мне, что все преграды преодолены, и я смогу, наконец, получить страховку за своего несчастного мужа». С этими словами Маргарита промокнула шелковым платочком совершенно сухие глаза. «Извините, Маргарита Васильевна, все не так просто», — ответил ей Леня. «У нас возникли некоторые вопросы. Почему я к вам, собственно, и пришел?» «Сколько можно?» — Маргарита сплеснула руками и закатила глаза. «Все время только вопросы и вопросы. А когда же будут ответы? Когда же будет тот единственный ответ, которого я жду? Деньги!» Она громко, ненатурально всхлипнула и проговорила. «Кого вы видите перед собой, Сергей?» Вопрос этот был, несомненно, риторический, и маркиз не стал на него отвечать. Маргарита ответила сама. «Вы видите перед собой несчастную, одинокую женщину. Женщину, которая потеряла все, абсолютно все. Она, то есть я, в один роковой миг потеряла и любимого человека, и надежды на будущее, и средства к существованию, то есть все, что привязывало ее, то есть меня, к этой жизни». Она снова громко всхлипнула, заломила руки трагическим жестом, при этом ее халатик немного разошелся сверху, открыв весьма привлекательное декольте. Маркиз демонстративно отвернулся, открыл свой чемоданчик и веером разложил на низком журнальном столике целую стопку документов. «Поймите меня, Сережа!» — взывала к нему Маргарита. «Поймите меня правильно! Я осталась совершенно без средств, то есть совершенно!» Она округлила глаза. «Вот этот халат!» Она приподняла полу халатика, продемонстрировав то, чего раньше не было видно. «Этот халат! Едва ли не все, что у меня осталось! Мне не в чем вас принимать! Скоро я буду ходить голой, буквально голой! Эта страховка, она так мне нужна! Я так на нее рассчитываю. В конце концов, я должна получить ее в память о своем несчастном муже». «Я очень хорошо понимаю вас», — ответил маркиз с самым серьезным видом, перекладывая свои бумажки. «Я очень хорошо понимаю, но порядок есть порядок, и мы с вами не можем его нарушить». «Неужели вы ничего не можете сделать?» Маргарита порывисто вскочила и пересела к Лене на диван, коснувшись его бедром и призывно заглядывая в глаза. «Сережа, я вижу, что вы добрый, отзывчивый человек. Неужели вы не можете пойти навстречу несчастной женщине? Неужели вы не можете войти в ее положение?» Она прильнула к нему еще теснее и проворковала низким, волнующим голосом. «Я чувствую, что вы не останетесь равнодушным к несчастной женщине». «Не останусь!» Леня ловко вывернулся, вскочил с дивана и пересел в кресло. «Поймите, Маргарита Васильевна, чем скорее вы ответите на мои вопросы, тем скорее сможете получить страховку». «Ах, какой же вы бессердечный!» — вздохнула Маргарита. «Ну ладно, какие у вас вопросы?» Маркиз снова перетасовал свои бумажки, пристально взглянул на Маргариту и проговорил. «Ведь вы были самый первый, кто оказался на месте преступления в тот день». «Да, я была первой». Маргарита снова громко всхлипнула, снова промокнула совершенно сухие глаза. «Расскажите мне, пожалуйста, что вы увидели?» «Но, Сергей, я ведь уже это все рассказывала вашим коллегам. Сколько можно?» «Простите, Маргарита Васильевна, но я прошу вас рассказать все еще раз для меня. Вы ведь знаете, что раньше этим делом занималась другая компания, другие люди. Так что расскажите все для меня так, как будто рассказываете первый раз». «Ну ладно», — Маргарита страдальчески поморщилась, — «если это необходимо». «Когда я вошла в дом, все только что произошло. Валентин, мой муж, он еще дышал». «Ах, Сергей, я не могу об этом говорить, это слишком тяжело». «Маргарита Васильевна», — строго проговорил маркиз, — «постарайтесь, возьмите себя в руки. Вы ведь хотите получить страховку?» «Хочу!» — вздохнула Маргарита. «Ну ладно. Когда я вошла в дом, все только что произошло. Валентин, мой муж, он еще дышал. Убийца был еще в комнате». «Вот как?» — оживился маркиз. «Значит, вы видели убийцу?» «Да. Я ведь уже рассказывала об этом вашим коллегам. Разве там это не написано?» Маргарита кивнула на Ленины листки. «Я же говорил вам. Мне передали дело. Из другой компании. Многие бумаги при этом затерялись». Маргарита только начала свой рассказ, но что-то в нем его уже насторожило. Странно. «Кстати, давайте-ка я запишу ваши показания», — спохватился маркиз. «Их действительно нет в деле, а это очень важно». «Сколько можно?» — Маргарита закатила глаза. «Это ведь будет очень долго. Вы же не стенографист». «Ну, я не буду записывать это на бумагу. Запишу на телефон, а потом расшифрую». «Придется еще немного потерпеть». Леня достал свой телефон, включил его на запись и кивнул Маргарите. «Давайте». «Когда я вошла в дом», — снова начала Маргарита, — «все только что произошло. Валентин, мой муж, он еще дышал. Убийца был еще в комнате». «Вот оно что», — сообразил маркиз. «Вот что меня насторожило. Маргарита третий раз начинает свои показания и третий раз произносит их слово в слово, когда обычный свидетель рассказывает, что он видел. Он путается, мучительно вспоминает и каждый раз рассказывает все немного по-другому, а она чешет слово в слово, так, как будто она эти показания заучила. Так, может быть, так и есть?» «Значит, вы видели убийцу, а вы могли бы его описать?» «Понимаете, он стоял возле окна, в которое светило солнце. Поэтому я видела только его силуэт, темный силуэт на светлом фоне. Он, этот силуэт, очень четко отпечатался в моей памяти, прямо как фотоснимок. Понятно, что я очень испугалась, и в первую очередь за мужа. Я бросилась к нему, попыталась сделать искусственное дыхание, но ничего не помогло. Он почти сразу умер». Женщина громко всхлипнула, перевела дыхание и продолжила. «А пока я пыталась оживить мужа, убийца уже убежал. Как мне потом сказали, он выпрыгнул в окно». Леня остановил ее нетерпеливым движением руки и смущенно проговорил. «Извините, Маргарита Васильевна, у меня новый телефон, я к нему еще не привык и включил не тот режим. Можно попросить вас повторить еще раз?» «Но это просто невыносимо», — простонала женщина. «Сколько можно повторять?» «Ну, извините меня, это уже самый последний раз», — Леня смущенно улыбнулся. «Я сам хочу как можно быстрее с этим покончить. Очень прошу вас». «Ну, ладно». Маргарита страдальчески вздохнула и снова начала. «Когда я вошла в дом, все только что произошло. Валентин, мой муж, еще дышал. Убийца был еще в комнате. Он стоял возле окна, в которое светило солнце, поэтому я видела только его силуэт. Темный силуэт на светлом фоне. Этот силуэт очень четко отпечатался в моей памяти. Понятно, что я... очень испугалась и в первую очередь за мужа. Я бросилась к нему, попыталась сделать искусственное дыхание». Точно. Она заучила эти показания и теперь повторяет их слово в слово. В чем же дело? Она не была первой на месте преступления. Или она была там, но была не одна. Тут на глаза Лене попалась фотография в металлической рамочке, которая стояла на низком комоде. На этой фотографии был изображен красивый загородный дом, освещенный закатным солнцем. На лужайке перед домом высокий мужчина с редеющими волосами жарил шашлык. Он на мгновение отвлекся от своего занятия и с мягкой улыбкой смотрел в сторону камеры. Леня встал, взял эту фотографию и внимательно взглянул на нее. «Это ваш муж?» — Маргарита Васильевна, спросил он свою собеседницу. «Да, это Валентин», — отозвалась та и снова всхлипнула. «Мы были с ним так счастливы». «А это тот самый дом, где все произошло?» «Да, это тот дом». Маргарита вздрогнула, как будто ей стало холодно, и попыталась запахнуться в халат. «А что, вы уже записали все, что хотели?» «Да почти все». Леня снова подсел к ней на диван и протянул фотографию. «Вы ведь вошли отсюда?» «Ну да». Маргарита наморщила лоб, словно пытаясь понять, чего от нее хотят. «В этом доме только один вход с этой стороны. Откуда еще я могла войти?» «И как только вы вошли, вы увидели мужа и убийцу». «Ну да, я вам это уже несколько раз повторила». «Да-да, конечно, извините. Давайте только уточним. Вы сказали, что не разглядели убийцу, потому что он стоял возле окна, в которое светило солнце. Возле этого окна?» «Ну да», — Маргарита с опаской взглянула на Леню. «В холле, где я нашла мужа, только одно окно, вот это. А почему вы спрашиваете?» «Ну, Маргарита Васильевна, такая уж у меня работа. Я должен все по 10 раз уточнять, проверять, чтобы не осталось никаких сомнений». «Каких сомнений?» — переспросила Маргарита. Она явно выглядела напуганной. Хотя Леня сидел теперь на диване рядом с ней, она больше не предпринимала никаких попыток соблазнить его, наоборот, отодвинулась в другой конец дивана. «Никаких сомнений», — ответил Леня, лучезарно улыбаясь. «Например, вот таких. Вы ведь сказали, что не разглядели убийцу, потому что он стоял на фоне окна, в которое светило солнце. Ну да, я вам это уже 10 раз повторила». В голосе Маргариты отчетливо прозвучал испуг, постепенно перерастающий в панику. «Да, говорили», — согласился Леня. «И я это даже записал на свой телефон, чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений в ваших показаниях». «У кого?» — дрожащим голосом переспросила Маргарита. «К примеру, у следователя». «Какого следователя?» «У Павла Петровича Кухарехина. Именно он ведет это дело. Дело об убийстве вашего мужа». «Но это дело закрыто. Он мне сказал, кто он?» — скинулся маркиз. «Неважно». «Никто!» — выкрикнула Маргарита. «Вы все узнали, что хотели, тогда я вас больше не задерживаю». «Не задерживайте. И даже не хотите узнать, какого рода сомнения могут вызвать у следователя ваши слова?» «Не хочу. Мне это неинтересно. Какие еще сомнения?» «А вот какие. Вы говорите и упорно настаиваете на этом, что не разглядели убийцу, потому что он стоял возле окна, в которое светило солнце. «Да, так и было, сколько можно повторять!» «Но дело в том, что согласно протоколу, вы оказались на месте преступления в 20:00 вечера». «Ну да. И что с того? В 8 или чуть позже? Какое это имеет значение?» «В 20:00 вечера. И тем более в 21:00, в мае, когда убили вашего мужа, солнце находится на западе. И дом освещен примерно так же, как на этой фотографии, так что солнце никак не могло светить в окно холла». «Ну, может быть, я ошиблась? Может быть, я не так сказала?» «Вы повторили это не меньше 10 раз. Сначала оперативным работникам, которые записывали ваши показания, потом сотрудникам страховой компании «Модерн», потом сегодня мне, причем я записал ваши показания, чтобы не оставалось никаких сомнений». Маргарита вскочила с дивана и заходила по комнате, ломая руки. «Вы меня запутали», — восклицала она. «Вы меня запугали! Вы ужасный человек!» «Я совершенно не пытался вас запугать. А запутались вы сами. Запутались в своих показаниях, потому что есть только один способ не запутаться — говорить правду». «Но он сказал мне, что говорить правду нельзя». Маргарита закрыла рот ладонью, испуганно взглянула на маркиза. Тот смотрел на нее пристально, как удав на кролика.